Глава 33. Вот же драконяка! Еще и поддерживает ее за талию. Длинные светлые волосы незнакомки прикрывают лицо. Так небрежно завиты, совсем как мои, если я их не высушу после мытья. Она поднимает голову, а я будто в зеркало смотрю. Это же я! Или нет? Ну, волосы у нее такие же, как у меня, и черты лица тоже. Что тут происходит? Опять галлюцинация? Вериса, зовет Найджел. Мы смотрим друг другу в глаза. Найджел! Я срываюсь с места, резко останавливаюсь возле серебристой линии. Стой! Торможу моего драконяку возле серебристой границы. Найджел останавливается и недоуменно смотрит на меня. А я вижу в его глазах такую нежность, что меня ведет. Он мой маяк в этом бурном океане жизни, единственный, на кого мне хочется опереться, хоть я ему и не совсем доверяю. Но я доверяю своей драконице, а она хочет его. В конце концов, незнакомый дракон может стать ближе родных. «Найджел, прости меня», — говорю я. «Я испугалась и поэтому соврала тебе насчет Аркхаира. Я не хотела, честно-честно». Миг, и дракон срывается с места. Серебристый туман обволакивает его. «Найджел, стой!» — кричит дед. Но драконяка уже рядом со мной. Прижимает к своему крепкому телу. Драконы тянутся друг к другу. Пламя растекается между нашими телами, объединяясь и передавая друг другу энергию. «Мальчик мой, ты только что перешагнул через изначальную материю. Ты представляешь, какие у тебя могут возникнуть проблемы? Хотя твоя главная проблема уже и так в твоих руках. Или вон она стоит». Я вновь смотрю на своего двойника. Мертвый взгляд, ни единой эмоции. Она перешагивает через изначальную материю. За ней идет мужчина в огромном шлеме с округлым стеклом на месте лица. «Только не говорите мне, что это и есть те самые галлюцинации», — продолжает дед. Я прижимаюсь к драконяке, вдыхая его запах. Он здесь, со мной. Взглядом натыкаюсь на свою двойняшку, которая тоже переступила туман. «Кто это?» — спрашиваю у Найджела. «Похоже, твой клон». Он выпускает меня из объятий и берет за руку. Вместе соединения наших ладоней вспыхивает пламя. Мой двойник смотрит на наши руки, а затем на свою. Приподнимает ее к лицу. На миг на лице моей копии появляется удивление. Она опускает руку и поворачивает ладонь так, будто кто-то ее держит. Она словно повторяет за нами движение, только у нее нет Найджела. «Как интересно!» Дед Найджела подходит к моему двойнику. «Ты как?» Совсем не обращает на него внимания Найджел. Я опускаю голову. «Извини», — шепчу. «Не слышу». Он склоняется. «Извини, что соврала тебе». Обнимаю его за талию. «Мы с этим еще разберемся». Найджел ведет рукой по моим волосам. Всего пару дней прошло, а я уже не хочу его отпускать. Хотя это все ради сущности. Может, я смогу быть с ним, несмотря на блокатор? Тогда моя сущность станет сильнее. Правда, если бы я не сбежала из Драконьей Империи, то мы бы никогда с ним не встретились. «Элен, а это точно Найджел?» — уточняю у подруги. В этих кубах нельзя быть уверенной до конца. «Да!» — подруга поднимает вверх два пальца. «Значит, меня не глючит. Вот и здорово!» «Элен, а это точно Най?» — повторяет за мной двойник. «Джел!» «Ничего себе!» Дед рассматривает мою копию так, будто хочет распилить ее на мелкие кусочки и обследовать. «А почему господин Дизель так смотрит на меня? Точнее, на моего двойника?» «Дед ученый, это его стезя. Тяжело выдыхает Найджел. «Вериса, твой блокатор — дрянь редкостная. Ты не должна быть далеко от драконов». «Иди от обратного, и получишь, что хочешь», — опять говорит мой двойник. «Да, на ней даже блокатор один в один». Господин Дизель приподнимает руку моей копии. Тянет за золотую цепочку. Та переходит на палец в виде кольца. Что-то сдавливает мой палец. Перевожу взгляд. Теперь и на мне кольцо. «Господин Дизель!» Показываю деду произошедшее. Тот смотрит то на меня, то на моего двойника. «А что если...» «Снимите с нее блокатор», — выдаю я. «Попробуйте, пожалуйста». Сердце сжимается. Драконица напрягается. Еще немного. Пару секунд. Если получилось стянуть блокатор с запястья, то... Дедушка берется за кольцо и тянет его вверх. Одна фаланга, вторая, лунка ногтя, аккуратно подстриженный кончик. Как же мучительно медленно! Кольцо замирает на месте. Смотрю на свою руку, испытывая глубочайшее разочарование. Не снялось. «Да, жаль», — отвечает дед. Она повторяет за тобой. «Эй, сними уже свой кастрюльник!» Это он так тому типу в шлеме. «Господин Дизель, это и есть то самое проклятие», — возмущенно говорит тот. «Я все расходы запишу на счет императора Аратона». Я вновь замираю. «Император? Что здесь происходит? Найджел связан с императором?» «Выписывай. Я ему в дед...» «Господин Эжель, давайте хотя бы уйдем отсюда», — задумчиво отвечает драконяка. «А заплатим, когда выберемся из куба». Еще и улыбается ехидно. «Вы думаете, мы отсюда не выйдем?» «Нет, господин Эжель», — отзывается сотрудник кубов с нашей стороны. «Мы без господина Дизеля не выберемся отсюда ни за что». «Да, вся надежда на старого дедушку, который вечно все забывает. У нас определенно все шансы». Мой двойник приближается к нам. «Ты первый должен», — сует под нос Найджелу блокатор. «Ты наденешь, он снимет. Пойдешь от обратного и получишь, что хочешь». «Ого, реально моя копия. Никогда не думала, что у меня такие морщинки возле глаз. А как же так вышло? Что-то мне слишком страшно смотреть на себя». «Так это она, что ли, вышла из стены, когда мы в первый раз удрали? А что с ней будет дальше? Она же живая. Даже несмотря на то, что она всего лишь капля моей крови. Ее нельзя здесь оставлять».